Глава 93. Нино шла по темной улице и понимала, что сделала большую ошибку, сбежав из дома. Но возвращаться обратно было так стыдно. Над ней станут смеяться. Она ни на что не способна. В этот момент девушка совершенно не думала о том, что причиняет боль своим родным. Однажды отец сказал ей: «Признать свои ошибки тебе мешают самолюбие и гордыня. Они вообще мешают быть людям счастливыми. Запомни, ошибки признают только сильные люди». Нино казалось это несусветной глупостью. Как сильный человек может признать свои ошибки? Никто не должен знать, что у нее есть сомнения в своей правоте. Тогда ее посчитают слабой, а не сильной. А прохожих становилось все меньше. В дурно пахнущих подворотнях мелькали чьи-то тени. Так страшно Нино еще никогда не было. Может, взять экипаж и поехать к Софье? Девушка тяжело вздохнула. Нет, после того, что произошло, вряд ли подруга захочет видеть ее. Нино никогда не забудет взгляд подруги, когда их обнаружили в одной постели с мамукой. Страх, растерянность, безысходность. Она сидела в кровати под любопытными жадными взглядами, похожая на растоптанную чайную розу. Перед тем, как отец увел Софью, она так посмотрела на Нино, что у той в душе зашевелилось нечто похожее на совесть. Нет, а в чем она виновата? В том, что Софи не смогла понять, кто находится в постели рядом с ней? Глупости. Нино раздраженно передернула плечиками. Нельзя же быть такой неосмотрительной. Становилось все холоднее, сырость пробиралась под одежду, и девушка принялась мечтать о горячем чае с медом. Он был бы сейчас очень кстати. Она сделала еще пару шагов и вдруг поняла, что прошла последний фонарь, отбрасывающий тусклый свет на мокрую мостовую. Впереди была кромешная темнота. Как она забрела в этот переулок? На землю опускался туман, покрывая ее таинственной мглой. Он размывал контуры домов, деревьев, и у Нино появилось ощущение, будто время остановилось. Из глубины тумана послышались какие-то звуки. Они были почти неслышные, но от этих шорохов сжималось сердце. Нужно вернуться туда, где светлее. Девушка быстро пошла назад, прижимая к себе сумочку. Хотелось плакать, но еще больше хотелось домой. «Постой-ка, красавица!» — раздался откуда-то сбоку мужской голос. «Погоди, говорю!» Нино испуганно посмотрела в сторону и увидела темный силуэт, направляющийся к ней. Страх накатил на бедняжку удушливой волной. Девушка прибавила шаг, надеясь успеть выбежать на главную улицу. Но когда до угла последнего дома оставалось несколько шагов, ее схватили за плечо. «Да стой ты, коза быстроногая!» «Оставьте меня!» Нино попыталась вырваться, но незнакомец вдруг сжал ее шею и прошипел: «Не дергайся, иначе прибью!» Девушка с ужасом смотрела в заросшее нечесанной бородой лицо и чувствовала, как немеют ноги. Еще чуть-чуть, и она потеряет сознание. «Какая милашка!» Бандит тем временем приподнял ее лицо, стараясь разглядеть черты. Потом он пощупал ее волосы и хохотнул. «Наверное, и денежки есть. Уж больно пахнешь хорошо». «Не смейте меня трогать! Я дочь князя!» Скорее жалобно, чем угрожающе, выкрикнула Нино. «Вас отправят на виселицу, если вы причините мне вред!» «Ну, конечно. А я сын императора!» Оскалился мужик, дыша на нее перегаром. «По богатеньким мужичкам бегаешь, развлекаешь их, да? Здесь неподалеку ресторан есть, небось, туда путь держишь». «Не смейте так со мной разговаривать!» — всхлипнула испуганная Нино, трепыхаясь в его руках пойманной пташкой. «Мой брат убьет вас!» «Хватит разговоров. Пойдем-ка со мной, красавица». Бандит дернул ее и поволок за собой. «Сейчас проверим, что у тебя в кошельке и в панталонах». Он захохотал, а Нино закричала, что есть мочи. «Помогите! На помощь!» «Заткнись!» Мужик ударил ее по лицу, и девушка в ужасе замолчала, чувствуя, как из разбитой губы тянется теплая соленая струйка крови. Еще никто и никогда не поднимал на нее руку. Это было для Нино настоящим шоком. И тут из темноты в их сторону метнулась чья-то тень. Нино увидела, как что-то длинное опускается на голову бандита. Тот шумно выдохнул, отпустил ее, качнулся, будто пьяный, после чего завалился на землю. «Уходите, быстрее!» К девушке, опираясь на палку, подошел молодой человек. Нино отшатнулась, увидев в полумраке жуткий шрам на его лбу. Он убегал под густую копну волос и выглядел довольно свежим. «У меня не хватит сил справиться с ним». Тем временем бандит поднялся на колени, встряхивая головой. «Убью!» — зарычал он, хватаясь за стену дома. «На кусочки порежу!» Молодой человек со шрамом схватил Нино за руку и поволок в сторону центральной улицы, цепляясь больной ногой за булыжники. Минадора дремала в мерно покачивающемся экипаже. Они уже ехали по городским улицам, которые окутывал своими щупальцами осенний туман. Сначала он был прозрачным, но уже через некоторое время стал более густым, похожим на молоко. Туман будто не мог оторваться от земли, прижавшись к ней своим рыхлым телом, и Москва напоминала промозглый Лондон. «Помогите!» Дора вздрогнула, услышав сквозь легкую дрему отчаянный призыв о помощи. Приснилось или на самом деле? «На помощь!» Снова раздался женский крик, и она постучала в стенку кареты, чтобы возница остановился. Девушка вышла из экипажа, а следом и возница спрыгнул на мостовую. «Вы бы не лезли, барышня, я сам посмотрю». И тут из подворотни выбежали два человека. Хромой мужчина, а с ним молодая женщина. С ее головы спал капор, и в свете фонарей блестящие темные волосы казались шелковыми. За ними показалась большая фигура преследователя, который уже почти настиг их. «А ну прочь!» — рявкнул возница, сжимая в руке кнут. «Ах ты ж бандюга проклятый!» «Сюда!» — крикнула Минадора, маша рукой беглецам. «Быстрее!» Бандит хоть и был намного больше возницы, но дальше преследовать парочку не стал. Это уже становилось слишком опасным. «С вами все в порядке?» Минадора бросилась к девушке. Она явно испытывала сильнейшее потрясение. «Этот человек не обидел вас?» «Мне плохо», — дрожащим голосом произнесла бедняжка, оседая на руки возницы, который вовремя подхватил ее. «У меня кружится голова». «Отнеси ее в экипаж», — распорядилась Дора, а потом повернулась к мужчине, стоящему чуть поодаль. «Вы ранены?» «О, нет, мои раны старые, а девушка скорее напугана», — ответил он, выступая из темноты. «Матерь Божья!» — воскликнула Минадора, шарахаясь от него. «Святые угодники!» «Я напугал вас?» Незнакомец растерянно замер. «Прошу прощения, что мой внешний вид...» «Как вас зовут?» Она справилась с испугом и подошла ближе. «Кто вы?» «Увы, я не помню», — ответил молодой человек, приглаживая волосы. «Некоторое время назад я очнулся в лесу. Меня, похоже, избили. Теперь я живу на улице, перебиваясь тем, что подадут у церкви добрые люди. Но почему моя персона вызвала у вас такой интерес? Вы знаете меня?» «Вам стоит поехать со мной». Минадора не могла прийти в себя от потрясения. «Сейчас мы во всем разберемся». «Я прошу вас, скажите, вы знаете меня?» Снова взмолился молодой человек, трясущейся рукой, опираясь на трость. «Умоляю». «Да, я знаю вас». Девушка почувствовала, что ее глаза наполняются слезами. Может, этот человек и не стоил ее слез, но смерти он уж точно не заслуживал. «Вы Жариков Арсений Осипович».